Последний Кубок Англии на старом стадионе. Финал Кубка Англии по футболу 1922 года стал последним перед тем, как был открыт стадион Уэмбли. Состоялся он 29 апреля на стадионе Стэмфорд-Бридж, домашней арене Челси. За первое место боролись две команды с севера – Хаддерсфилд Таун и Престон Норт-Энд. Более 50 тысяч болельщиков собрались на стадионе. Сохранилась плохонького качества документальная запись этого грандиозного события. Снимали в то время уже и другие спортивные мероприятия, но в условиях современной журналистики легко забыть, что в 20-е годы большинство болельщиков следили за успехом любимой команды с помощью газет. Ни телевидения, ни интернета, радио в зачаточном состоянии, печатная пресса была главным источником информации. Именно пресса делала спортсменов звездами. Daily Mirror, Daily Mail, все их конкуренты с Fleet Street и даже маленькие региональные издания, вроде Huddersfield Examiner или Lancashire Evening Post, вот кто сообщал болельщикам, что происходит на Стэмфорд-Бридж. Последняя финальная игра, состоявшаяся в эпоху до Уэмбли, к тому же еще и стала последним финалом, судьбу которого решила пенальти. Если верить очевидцам, игра выдалась так себе, да и играли одни идиоты. «Это был футбол, на который не стоит тратить время», отметил спортивный журналист из Examiner. Ни одна сторона не продемонстрировала ни капли футбольного искусства, зато они показали удивительную выносливость. Решающий момент наступил на 67-й минуте, когда рефери принял неоднозначное решение, назначив игрокам Хаддерсфилда пенальти. Нетрудно догадаться, что репортер из Examiner счел его справедливым, но старенькая зернистая запись матча свидетельствует, что с престонцами действительно поступили сурово. Нарушение, повлекшее пенальти, было явно совершено вне штрафной. Билли Смит приготовился бить по мячу, ворот ему противостоял престонский вратарь Джим Митчелл, носивший очки. Митчелл, выигравший один английский кубок, был, вероятно, единственным человеком, кто появился в очках на Кубке Англии и на международном матче. Он предпринял мужественную, но бесплодную попытку спасти ворота, и Хаддерсфилд победил со счетом 1-0. Победителей тренировал Герберт Чепман, ныне легендарная фигура в истории футбола. Чепман работал с Хаддерсфилдом с прошлого года, этот кубок стал первым триумфом в его карьере. С Чепманом Хаддерсфилд еще выиграет два чемпионата страны. Таких же результатов под его началом добьется Арсенал, который также возьмет Кубок Англии. Герберт Чепман считается самым изобретательным тренером-новатором своего времени. В будущем, в 1923 году, финал состоялся уже на стадионе Уэмбли. Там царил полный хаос. Стадион не мог уместить всех болельщиков, и десятки тысяч человек высыпали на футбольное поле. Прославился полицейский на белой лошади, который бросился в толпу, стараясь очистить поле, чтобы матч смог состояться.